Глава восьмая. «Ну, здравствуй, должник!» — крикнул лидер отряда, движущегося навстречу. Шеф сначала даже не понял, что это может значить, прищурился и приготовился, если надо резко поднимать руку и стрелять. Но собеседник усмехнулся, обнажая металлические клыки, и приподнял козырек кепки, чтобы можно было увидеть его лицо. Обгоревший нос и щеки смуглого мужчины не помешали узнать того самого парня, который охранял их при восстановлении озера. «Ирон», — отозвался шеф, криво скались, вместо улыбки, которую пытался изобразить. «Боль, жар и усталость брали свое». «И правда, запомнил», — усмехнулся весело зам вожака и жестом велел остальным оставаться на месте, пошел к шефу, чтобы не перекрикиваться с мирного расстояния. «А мы идем проверять, живы ли вы», — признался он, подходя ближе. «Частично», — сообщил шеф. Оружие он прятать не спешил, хотя Ирон свой пистолет уже убрал, достал мятую пачку сигарет, щелкнул зажигалкой и закурил, выдыхая дым шефу в лицо. Кажется, слишком быстро понял, что расклад изменился, и демоны им не союзники. А так, мелкая сошка, которую можно ставить на место. «Тяжелые времена настали», — спросил Ирон неожиданно для шефа без излишнего высокомерия, а скорее с любопытством. «В пекле все переменчиво», — ответил шеф, не желая отчитываться о собственном положении. «Да, особенно если за дело берешься ты», — хохотнул Ирон, и шеф был уже готов к очередной колкости на тему своего прошлого, но ее не было. Волк сменил тему. «Мне ты ничего не расскажешь?» «Не хочу трепаться на жаре», — честно и все же лживо признался шеф. Он хотел поговорить с вожаком и наедине, больше ни с кем. Ирон, как ни странно, только кивнул. «Вас много?» «Со мной пятеро, остальные уже стали обедом падальщиков». «Ничего, мы у них обед отобьем», — весело сказал Ирон. «Вожак приказал привести к нему лидера тех, кто остался. Ты же и сам к нему пойдешь». «Да, он мне и нужен». «Тем лучше. Я отведу вас к логову, а остальные мои ребята пойдут за трупами». «Ну, если вам нужно обгорелое мясо». Шеф пожал плечами. Он не хотел думать о том, что будут делать волки с его врагами и с его друзьями, вернее, с их телами, потому что привык думать только о живых и помнить мертвых, но уж точно не таскать их туши по пустыне. Ему было даже непонятно, на кой раж перед ним отчитываются. «Тогда просто иди за своими, а я дам команду парням и жду вас». «Наша машина до логова может и не дотянуть», — сразу признал шеф. «Тогда вам придется ее бросить, не доехав. Ждать, пока вы ее дотащите, я не буду», — сообщил Ирон и развернулся. Ушел, неспешно затягиваясь настоящими сигаретами и выдыхая дым в и без того раскаленный воздух. Он не побоялся повернуться спиной, доверял ему, хорохорился. Продавал свою жизнь подороже или тупо повторял жест шефа, уходившего также от Ярвана? Последняя мысль шефа даже насмешила. «Делать ему больше нечего, тебя копировать», — сказал он сам себе, и, зашагав к своим, вытер неспешно лоб, совершенно сухой и горячий. В голове сразу всплыл вечный в пекле вопрос. Как отвечать за других, если ты сам не в себе? От боли в обожженной руке, от звона в голове, от пляски мысли, от банального жара, в конце концов. В запястье снова что-то укололо, будто чип шевельнулся. Невнятно фыркая себе под нос, Оливер ощупал место под кожей. Он только в теории знал, куда младенцам вводят этот самый чип, этакий искусственный интеллект для иммунитета, с которым теперь живет весь мир. Но кроме теоретических знаний и записи в собственной медкарте о высшем чипе, содержащем информацию обо всех известных человечеству микробах, Оливер помнил и еще кое-что. Перед самой отправкой ему вкололи что-то. Тогда, после самого укола, несколько раз руку также кольнуло, но куда сильнее. Он, гордый, глупый мальчишка, даже спрашивать не стал, что это было. Только уже здесь узнал, что никому другому тут ничего не вводили. «А тебе что-то кололи?» — удивился Кир, когда он мальчишкой еще заикнулся об этом, впервые задумавшись. «Не успокоительное ли часом, а то ты у нас бешеный!» Кирк тогда ржал, а Оливеру было не смешно. Потому и про карцер он ничего потом уже и не спрашивал. Не был он ни буйным, ни агрессивным, ни опасным. Тогда не был. В этом он не сомневался, но не знать собственных тайн было неприятно. добавили ему что-то или наоборот отняли. Правду он уже не мог знать. «Все, парни!» — просто кричал он своим. «Поехали! Вожак нас ждет! И не забываем, что нам нужна жрачка, так что кто-то, видимо, пойдет на охоту!» «Кто-кто? Кирк, блядь! Кто ж еще?» — отозвался лысый великан недовольно, словно уже успел тут с кем-то поругаться. «Да, Кирк, на тебя вся надежда!» — без шуток согласился шеф и запрыгнул на капот ворчащей машины, горячей, раскаленной и потому невыносимой, как все пекло. Тут не помешала бы шутка про поджаренный зад, но на нее у шефа сил не было, потому дальше они поехали в унылом молчании. Но продержалось оно недолго, потому что еда сама прыгнула им в руки. Вернее, пролетела над головами и получила пулю от шефа. Быстрый выстрел, похожий во многом на бросок змеи, восхитил даже Ирона. Волк устроился рядом с шефом и только странно улыбался. Машина до логова не дотянула совсем немного, поэтому и бросать ее было не страшно. «Жаль, Зена уже села», — вздохнул Кастер, глядя на датчик энергии, но тут же закрыл рот, понимая, что болтать про установленную на ней солнечную, черт знает как работающую батарею, точно не стоит. Ирон его слова, к счастью, не заметил, потому, прихватив с собой оружие, ящик с платой и птичью тушу, они пошли навстречу с вожаком. Тот принял их сразу. «О, а я думал, звезда бешеного Олли зашла», — вместо приветствия сказал вожак. «Не дождешься», — ответил шеф и улыбнулся. «Я пришел просить у тебя убежища для своих парней на 2 дня». Сразу перешел он к делу. «Нашей базы больше нет. Нам надо залезать рано и решить, что делать дальше». «И почему я должен согласиться?» — спрашивал вожак. Они были не одни. Эта беседа мало походила на разговор союзников, хотя бы потому, что по обе руки от вожака стояли 2 парня с автоматами, скали свои металлические клыки. За шефом почти так же стояли Кастер и Кирк. Да и за ними Берг держал наготове пистолет, хоть и использовал как опору плечо Кондора. Волки бесили его достаточно сильно, чтобы любить даже Финнера больше, чем людоедов, едва его не сожравших. «У меня есть плата», — спокойно сказал шеф. «Очень хорошая плата». «Снова принес мне порнуху?» — со смехом спросил вожак. «Мы скопировали ваши диски, так что это неинтересно». «У них копия моей блондинки», — радостно подумал Кирк и уже думал, как будет подбивать шефа на идиотскую миссию по спасению порнухи. Он чувствовал себя настоящим извращенцем, но его больше устраивало трахать кулак, чем мужиков. И даже перспектива насиловать бабу все равно не возбуждала. А вот сисястая блондинка и кулак — это в самый раз. «Это не порно», — уверенно сказал шеф и сам поднял ящик, чтобы поставить его на стол перед вожаком, щелкнуть подобием замков и открыть. «Твою мать!» — вырвалось у Кастера. Кирк подавился слюной, которую уже пустил на свою блондинку в воображении, а вожак присвистнул. Ящик почти доверху был забит настоящими сигаретами. Их начал собирать еще Сильвер Миллиган, прежний шеф. Вот на такой экстренный случай. Олли же эту традицию продолжил. Все найденные сигареты, все, что он находил у новичков, у трупов врагов, да где угодно, он складывал в этот ящик. Даже та пачка, что он забрал у Берга, почти полная, сама была сожжена, а все ее содержимое легло вот в этот ящик, становясь частью золотого запаса. 2 дня в каком-нибудь углу и вода, вот и все, что нам надо, сказал шеф настойчиво. «Вода — это дорого», — протянул вожак. «Не дороже сигарет, волчара», — огрызнулся шеф, сразу давая понять, что торгов не будет. Словно это не он просил о помощи, а ставил условия. Чтобы закрепить эту позицию, он даже добавил. «Нам нечего уже терять, так что соглашайся». «Иначе что?» — спросил вожак. «Иначе я проверю, сколько твоих парней я могу убить до того, как они завалят меня. Просто так. Ради титула «Бешеный» после смерти», — совершенно серьезно ответил шеф, и, несмотря на напряжение, вожак рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха, хрен с тобой. Я принимаю сделку. Выдам вам 1 зал выхода. Там рядом колодец есть, вода не самая чистая, но вам уже не привыкать. По рукам?» Шеф задумался на миг, оговорка на тему воды напрягала. Но торговаться он опасался. Тут можно было дотрындеться до того, что без воды останешься. «Огонь там будет где развести?» — уточнил шеф, вспоминая о еще одной нужде. «Будет», — коротко ответил вожак. «Тогда по рукам». Шеф первым протянул руку, и вожак ее пожал. «Но я хочу знать все детали», — тут же добавил он. «Да, давай обмен информацией наедине через час-другой». «Я позову тебя», — ответил вожак и тут же приказал отвезти демонов в какой-то западный тупик. Туда они шли молча, хоть и кипел каждый из них по-своему. Но при чужаках, опасаясь этого самого тупика, выяснять отношения не стал. Тупик оказался не так уж и плох. Коридор действительно просто обрывался ямой системой цепей и ведром, колодцем. По обе стороны от тупика были залы. В правом маленьком порода обвалилась, открывая еще не потемневшее небо. Под ним было место для огня, давно обложенное камнями, но явно не использованное несколько лет. В углу камни были с зарубками, такие, что их можно было использовать как лестницу и выбраться на поверхность. В левом зале даже стояли ящики наподобие кровати с каким-то тряпьем, когда-то бывшим одеялами. «Ну, не совсем дерьмом», — осмотревшись, заключил шеф. «Да, но что это за хуйня была с сигаретами?» — взвыл Кирк. «Да, какого?» — тут же поддержал его Кастер. «Мы тут какое-то дерьмо глушим, когда...» «Завалите, ебало!» — прервал их нытье шеф, мгновенно напоминая, кто здесь главный. «Дай вам воли, и вы выкурили бы весь гребаный ящик и нихера бы не получили, кроме тоски по табаку. Вон, капитанишка вообще с перепугу забыл, что курил, так что закрыли рты и за работу. Кастер, сгоняй и пригони машину куда-нибудь поближе, если она там хоть немного энергии еще добрала. Если нет, вернешься, пойдем ее отбуксовывать вручную. Кирк, пойдешь с нами на всякий случай. А мы пока попробуем приготовить наш обед. Возражения?» «Нет», — Кастер буркнул с таким видом, словно ему предложили поспорить собственной смертью. Зато Кирк внезапно заржал, хлопнул шефа по плечу и прошептал негромко на ухо. «С возвращением! А то я думал, что ты так размяк, что стальные яйца уже не увижу!» Улыбаясь, он погнал Кастера к подобию лестницы, а шеф пошел за водой, мысленно соображая, что он сам способен сделать с птичьей тушей, кроме как оторвать ей голову.